Глава 10. Михаил отпустил девчонку, так как почувствовал, что она вся затряслась в его руках. Кажется, сам того не желая, он ее испугал своим таким страстным напором. Ульяна огромными испуганными глазами уставилась на Михаила, зажимая одеяло в руках, подтягивая его на себя. В ее взгляде плескалась паника. «Что я здесь делаю?» Ульяна уже поняла, что находится в квартире Михаила. Только вот не помнила, как именно она здесь оказалась. «Я привез тебя. Выдрал тебя из лап твоего мажора. Разве не помнишь?» «Кирилл?» «Он самый!» Ульяна застонала, закрыв глаза. «Да, она помнила, что позвонила Кириллу. Лёша ведь ее так обидел». «Мои родители...» «Они думают, что ты у Вари. Я утром сам позвонил твоей подруге. Мы с ней кое о чем поговорили. На, выпей». Он протянул ей стакан с водой. Ульяна взяла стакан из его рук, стараясь не прикоснуться к его руке пальцами. Сделала несколько маленьких глотков и при этом не сводила взгляда с Михаила, чувствуя себя жутко неловко перед ним, а еще почему-то боялась этого мужчину. Он на нее так накинулся, сидит с обнаженным торсом, и она почти обнажена. Почему она в таком виде? «Где мое платье? Почему я в вашей футболке? Не помню, чтобы сама переодевалась». Ульяна поставила стакан на тумбочку, продолжая зажиматься, пытаясь подальше отодвинуться от Михаила, вдавливаясь в изголовье кровати спиной. Михаил не мог понять этого ее страха. Кажется, что девчонка совсем неопытна в отношениях с мужчинами. Краснеет и зажимается. Думает, что он укусит ее, что ли? «Я переодел тебя», — процедил он, а в глазах загорелись лукавые искорки, наблюдая, как личико девушки становится хмурым, даже разгневанным. «Да как вы только посмели!» — прошипела Ульяна, просто боясь дальше спрашивать, что он с ней делал. «Посмел, Уля! Еще как посмел!» — процедил он. Девушка резко опустила вниз голову, руки слегка задрожали. Чувствовала себя такой опустошенной и разбитой. Хотела провести время с Лешей, а в итоге оказалась в постели этого мизантропа. И теперь даже понятия не имеет о том, что именно с ней делал Михаил. Ульяна почему-то была уверена в том, что препод не решился бы воспользоваться ею, когда она была в таком состоянии. Он ведь ее преподаватель. Кроме того, друг ее отца. Вряд ли он мог опуститься до такой низости. «Вы ведь не трогали меня?» — уточнила она. «Мы же не спали вместе». «Трогал». Уголки его губ приподнялись в довольной ухмылке. «Спали мы вместе в одной кровати, Ульяна». От этих его слов девушка резко дернулась. Ее голубые глаза опалили мужчину ненавистным взглядом. А потом она снова опустила голову. Тихо всхлипнула и услышала, как следом негромко выругался Михаил. Он протянул к ней руки, заключил личико Ульяны в свои крупные ладони, всматриваясь в ее полные слез голубые глаза. «Не стоит плакать, Ульяна. Надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы и больше не позволишь себе так накидываться вином или подобной гадостью». «Отпустите!» — фыркнула она, резко рванувшись, отцепляя от себя его руки. «Вы ведь не воспользовались мной? Или...» «А тебя это так волнует? Кажется, что ты очень хотела, чтобы тобой воспользовался Кирилл. Ведь ты с ним для этого и собиралась уехать, не так ли?» В голосе мужчины прозвенели гневные нотки. «Не ваше дело». «Мое!» — гаркнул он и тут же понял, что перегибает палку, когда девчонка вздрогнула. Да она в панике стала искать пути к бегству. Не думаю, что твой мажор оставил бы тебя в покое. Развлекся и вышвырнул бы прочь. Поэтому вы сами решили развлечься со мной вместо него? Мне жаль, что ты так обо мне думаешь. Уверяю тебя, пользоваться девчонкой, которая находится почти в отключке, еще и постоянно повторяет имя другого мужика, как-то не очень интересно. Ульяна перестала плакать. Поняла, что Михаил говорит правду. Уже легче. Та еще перспективка — напиться и позволить непонятно кому стать ее первым мужчиной. Хотя, кажется, именно это она и собиралась сделать, когда согласилась отправиться с Киром к нему домой. Ульяна застонала, не зная, что у нее сейчас болит больше. Голова от выпитого или мозг от терзания противоречиями. «Я принесу тебе твое платье. Оно высохло. Приведи себя в порядок, а после жду тебя на кухне, Уль». «Я домой хочу». «Я отвезу тебя. Кажется, что сегодня будет еще очередной день, когда ты пропустишь занятия». Михаил недовольно покачал головой, а после вышел. Правда, быстро вернулся, положив на кровать платье. Ульяна встала. Осмотрелась. Перевела дыхание. Хорошо, что Михаил ее не тронул в том плане, в котором она подумала. Девушка сняла с себя футболку и быстренько натянула платье. Светлые пряди длинных волос оказались безнадежно запутаны. Ульяна откинула волосы на спину и подошла к шкафу со стеклянными дверцами. С интересом посмотрела на кубки и медали. Там было несколько грамот и дипломов. Ульяна удивилась. Оказывается, Михаил боксер. Неудивительно, что он такой здоровый и сильнючий. Ульяна вышла в зал, бросила взгляд на светлую мебельную стенку и такого же светлого оттенка диван. Квартира была двухкомнатной и просторной. Кажется, что Михаил неплохо здесь обосновался. Ульяну удивил порядок, царящий везде. Все вещи на своих местах. Чисто, опрятно. Не чувствовалось, что это берлога холостяка. Девушка направилась в ванную комнату. Умылась, улыбнулась, увидев упаковку с зубной щеткой. Михаил подготовил ей полотенце и щетку. Оказывается, что мизантроп может быть очень внимательным. А она-то думала, что он только может рычать на нее все время. Ульяна пыталась не думать о жуткой головной боли. Само нахождение ее в квартире Михаила пугало. Он был таким взрослым, сильным, намного старше ее. Вот зачем он целует ее? Наверное, полагает, что она одна из легкодоступных девиц, с которой можно провести приятное время. Хотя она ведь вела себя вчера именно так. По-другому о ней и думать нормальный мужчина не станет. Ульяна покраснела, снова подумав о Михаиле. Он поцеловал ее так напористо и одновременно нежно, с чувством, словно она ему дорога. Хотя она не сомневалась в том, что привлекает его как женщина. Ульяна привыкла ловить на себе восхищенные взгляды мужчин и завистливые от женщин. Девушка почувствовала аппетитные запахи на кухне. Нерешительно вошла в просторную кухню, которая, как оказывается, была оборудована всем необходимым. Девушка оперлась о косяк, склонив голову, наблюдая за мужчиной. Михаил приготовил на завтрак омлет, поставил тарелку на стол. «Садись, Ульяна! Вместе позавтракаем, что ли?» «Я не хочу, спасибо», — протянула девушка. «Садись, я сказал», — строго процедил он. «Поговорим». Ульяна присела на стул, отодвинувшись от Михаила подальше, что ему явно не понравилось. Девчонка смотрела на него во все глаза, рассматривая его обнаженный торс, пытаясь отвести взгляд от сильного мускулистого тела, но не могла. Мужчина был великолепен. Михаил видел, что она рассматривает его как зачарованная. Ему нравилось ловить на себе ее такой пожирающий взгляд. Только вот искорки страха, мелькающие в этих огромных голубых глазах, его напрягали. Кажется, девчонка боится его. Но почему? Он же не обижал ее. Ульяна медленно облокотилась головой о стенку. «Так плохо? Может, аспирин?» — спросил он. «Голова болит, но я не желаю принимать никаких таблеток. Пройдет. Просто надо немного времени». Михаил медленно принялся за завтрак. Ему не нравилось, что девушка совсем отказывается от еды. «Ты должна хоть немного поесть, Уль!» Он снова покачал головой, рассматривая ее круги под глазами. «Проклятье! Девочка, что же ты с собой творишь? Что творится с тобой в последнее время? Ты похудела и подурнела, еще и напиваться стала. Ты окончательно решила уничтожить себя ради того, кто и мизинца твоего не стоит, м?» «Предлагаю вам просто оставить меня в покое. Поберегите свои лекции для учебной аудитории», — простонала она, закрыв глаза. «Нет, милая, я выскажу тебе все, что думаю по этому поводу. Только поешь для начала хоть немного». «Я не хочу. Я хочу только...» «Только Алексея. Я это уже слышал». С гримасой гнева на лице закончил за нее Михаил. «Не один раз за эту ночь слышал, как ты называла меня его именем. Только вот целовала и хотела ты меня, а не его, Ульяна». Ульяна покраснела, отвернулась, не зная, куда девать свой взгляд, чтобы только не встречаться с его взглядом. Она словно во сне помнила, как целовалась с этим мужчиной. И ей это нравилось. Только вот понимание того, что это был именно Михаил, убивало. Он ее преподаватель, и этим все сказано. «Я не буду завтракать. Вы когда закончите завтракать, тогда отвезете меня домой, да? Я пойду пока прилягу и подумаю о...» «Об Алексее», — снова закончил за нее Михаил. В его голосе звенела неприкрытая ярость. «Да, об Алексее. Почему вы меня им попрекаете?» «Я заставил твою подружку Варвару рассказать мне кое-что интересное». Ульяна резко вздернула голову, посмотрев на Михаила. «Что вам сказала Варя?» «Думаю, она сама тебе скажет, если захочет». Девушка поняла, что разговаривать с ним бесполезно. «Действительно. Лучше уж у Вари спросит». Уля встала и ушла в зал, села на диван, думая над тем, что бы такого сказать дома, чтобы мама, а особенно отец, ничего не пронюхал о ее ночных подвигах. Да им и в голову прийти не может, что их всегда такая благоразумная дочь могла выкинуть такой фортель. Ульяна ведь и не пила никогда, не курила, не бегала на свидания с мальчиками. Всегда была домашней девочкой, помешанной на учебе. И на Лёше. Сам факт того, что у любимого Лёши появилась невеста, словно спустил Улю с какого-то личного тормоза. Она так сильно любила этого парня, что готова была на всё, лишь бы он её заметил, обратил внимание. Она не намерена никому его отдавать. Понимание того, что Лёша близок к тому, чтобы простить Ксюшу, даже после того, как он своими глазами увидел ее в койке с Павлом, просто добило Ульяну. Наверное, поэтому она едва ли не запрыгнула в койку к Кириллу. А ведь запрыгнула бы, если бы Михаил ее у Киры не забрал. Михаил закончил с завтраком, сходил в ванную, снова умылся и почистил зубы. Он постоянно думал про Ульяну и уже голову сломал, размышляя над тем, как выбить Алексея из ее головы. Возможно, что стоит поговорить с самим парнем об этой ситуации. Ульяна нервно подскочила на месте, увидев Михаила. «Уже идем?» Михаил ничего не ответил. Лишь уверенно двинулся на Ульяну. Схватил за руку, и девушка и понять ничего не успела, как в следующее мгновение оказалась прижата к его горячей, обнаженной груди. Она подняла голову, чтобы посмотреть на него, возмутиться. А он этим воспользовался. Сжал Ульяну в своих объятиях и накрыл ее губы своим ртом, чувствуя снова, как девчонка замерла в его руках. «Да что же это такое?» Михаил с удивлением отстранился, когда ощутил на ее щечках влагу. Поднял руку и смахнул с ее щек слезы. «Уль, ты чего? Чего плачешь?» «Зачем вы это делаете?» — тихо спросила она. «Нравится меня мучить». «А мои поцелуи тебя мучают?» Он прищурился. «Я так не думаю». Ульяна настороженно смотрела на него, сбитая с толку его действиями. «Вы мой преподаватель». «Я мужчина, Ульяна, которому нравится женщина. А вот потом уже я твой преподаватель». Его руки легли на тонкую девичью талию, слегка сжали, притягивая девушку поближе к себе. «Отпустите!» — запаниковала она. «Ты боишься меня?» «Вы взрослый мужчина». Она уперлась ладошками в его грудь. «Да, точно, что не мальчик». Он лукаво улыбнулся. «Если вы решили развлечься, то найдите себе другую девушку, ясно?» «А я только тебя одну хочу, Ульяна». Руки Михаила опустились ниже, обхватывая ягодицы девушки, притягивая к своим бедрам, давая ей возможность почувствовать, как сильно он возбужден. При этом он внимательно наблюдал за ее реакцией. Девушка невольно охнула, пытаясь вырваться, но он не отпустил. «Не разыгрывай скромницу, Ульяна! Полагаю, что быть так близко с мужчиной для тебя не в новинку. Ведь ты с такой готовностью стремилась запрыгнуть в постель к своему мажору». «Я не... пустите!» Воспротивилась она, когда его руки забрались под подол ее платья. «Я могу заменить тебе мажора, Уль!» — вкрадчиво произнес Михаил, буквально впечатывая ее бедра в свои. Ульяна всхлипнула, испугалась. Мужчина тяжело дышал, от обнаженного торса исходил жар. В глазах горел огонь желания. Бедрами чувствовала его твердый член и ненавидела себя за то, что оказалась в таком положении. «У меня не было никого, отпусти! Что ты хочешь от меня?» Девушка перестала дергаться. Это было просто бесполезно. Он даже не замечал ее жалких попыток освободиться. Услышав ее признание, Михаил недоверчиво посмотрел в ее глаза. Очень надеялся, что она говорит правду.